Глава 15. Вы хотели отравить наш город, а как попались, сразу жить захотели. Знаменитейший агент шпионской организации «Тигры-выдры», зашифрованный под индексом «ИХ-3-0» по имени Фонди Монди Дунди Пэк с паспортом на имя Ивана Ивановича Иванова, руководитель диверсионной группы «Фрукты и овощи», шел с поднятой вверх рукой, другой держал чемодан и бормотал. «Все скажу, всех выдам, не могу больше, устал, надоело, возраст не тот, силы не тем, здоровье не то, все не то». Это видел агент Мяу. От страха он остановился посредине улицы, нарушил правила уличного движения и, пока платил штраф милиционеру, потерял из виду странную пару. Мужчина с поднятой вверх рукой и мальчик с пистолетом. Это же видел и агент Бугемот. Хорошо, что на его голове была соломенная шляпа, и никто не заметил, как волосы под ней встали дыбом. «Киюк!» — пронеслось в голове Бугемота. «Кияк! Каёк! Откуда они берут таких маленьких агентов? С виду совсем мальчишка. А взял, может быть, их 3-0. Или это предатель? Или это вовсе не их 3-0?» И Бугемот, как говорится, дал дёру. Дёру-то он дал. Но куда? Бежал Бугемот, бежал, пыхтел Бугемот, пыхтел, запыхался совсем, остановился. «Киюк!» — опять пронеслось в голове. «Кияк! То есть крышка? Теперь-то мы все пропали, каёк!» Еле-еле справившись со страхом, Бугемот, как полагалось по секретной инструкции, передал сообщение о случившемся в самый центральный отдел «Тигров-выдров» и начал искать в эфире остатки диверсионной группы «Фрукты-овощи». Первым отозвался канареечка. Бугемот сообщил ему неприятнейшую новость, закончив ее словами. «Теперь нам всем кияк, киюк или каёк. Выбирай любое, прощай навеки». Тут его и взяли. Вторым попался канареечка. При попытке ускользнуть он налетел на мусорную тумбу, ударился о нее головой, и тумба раскололась на две равные части. Канареечка потерял сознание и очнулся уже в камере. Дольше всех ловили Мяу, поймали. И вот голубчики в полном составе, вся диверсионная группа, фрукты, овощи, теперь уже безопасная, сидели в кабинете полковника Егорова. Он, улыбаясь, сказал: «Наконец-то вы можете побеседовать в спокойной обстановке. Вопрос первый, над которым я давно ломаю голову. Почему Бугемот, а не Бегемот?» Машинистка в приказе сделала опечатку. «Сначала не заметили, а когда заметили, я уже по всем документам был Бугемот», — мрачно объяснил агент. «Вот у меня вопрос к нашему руководителю, которого нам всегда ставили в пример. Я хочу узнать перед смертью, предатель ты или нет?» «Я всегда был предателем, как и все мы», — уклончиво ответил их 3-0. «Мне надоело шпионить, мне надоело диверсионить, все надоело, я устал, но в любом случае мы бы погорели. Здесь даже мальчишки ловят нашего брата. Даже есть одна бабушка», — смеясь сказал полковник Егоров, — «которая тоже мечтала поймать одного из вас». «А что такое кияк?» — пропищал канареечка, бережно ощупывая свою забинтованную голову. «Или киюк, или каёк?» «Не кияк, не киюк, не каёк, а каюк, крышка!» «Ясно», — буркнул Бугемот. «Господин полковник, а нам сохранят жизнь?» «Интересно вы рассуждаете», — усмехнулся полковник Егоров. «Вы хотели отравить наш город, а как попались, так сразу жить захотели. Жизнь нам, ну, это ни к чему», — зло промямлил Мяу. «Мне все равно, что со мной будет, но предателем я не буду. От меня лично вы ничего не узнаете». «Напрасно вы так», — строго сказал полковник Егоров. «Да по нашим законам вам грозит самое тяжелое наказание, но вы можете облегчить свою участь добровольным и полным раскаянием». «А что бы вы хотели?» – заискивающим тоном пропищал канареечка. «Конкретно? Конкретно вот что. Я даю вам на размышление 2 часа. Один из вас должен вернуться в «Тигры-выдры» с нашим заданием. Полковник шито-крыто подвесит этого безумца к потолку за левую ногу или расстреляет из пушки», — воскликнул Мяу и побледнел от страха, словно перед ним был не полковник Егоров, а начальник самого центрального отдела. «Мы не такие дураки», — проворчал Бугемот. «Это, в принципе, нереально», — пропищал канареечка. Их 3-0 промолчал. «В вашем распоряжении 120 минут», — сказал полковник Егоров. «Постарайтесь использовать их разумно».